Коровники уж были почти закончены, когда ошеломленные рабочие с опухшими от недосыпа глазами увидели себя окруженными разным народом, среди которого проглядывали лошадиные и коровьи морды. Ошеломление длилось долго, однако, когда строители узнали, кто их окружил и куда этот народ движется, сразу тоже захотели идти в Новые Палестины. Но чтобы все было по порядку, провели они голосование всей своей стахановской бригады, и выяснилось, что все за. Только бригадир сначала был против, но, увидев, что он один такой, взял и воздержался, сказав об этом громко, хотя никто и не понял, что это такое «воздержался» может означать. Так и строители пошли с ними, прихватив весь свой инструмент. И бригадир пошел, потащив с собой целый чемодан, набитый разными бумагами, в которых нарисовано было, как коровники строить. Строители оказались ребятами покладистыми и добрыми. И даже с крестьянами сошлись быстро, хотя некоторым бывшим колхозникам и не нравилось, что уж очень часто они крестьянских баб случайно руками задевают. В другую ночь идущим пришлось пережить небольшой испуг, потому как настигнуты они были конным отрядом красноармейцев. Уж и бабы плакали, и крестьяне, да и сам Архипка Степан готовился к худшему. Когда завязался с красноармейцами совсем не вражеский разговор. Оказалось, что нагнал их отдельный красноармейский отряд по поимке беглых сельских учителей. Комиссар, у которого был список беглых этого уезда, хотел было устроить проверку всем окруженным, но тут завязалось сразу несколько бесед между крестьянами и простыми красноармейцами, которые в сути своей, да и по рождению, тоже крестьянами были. И когда красноармейцы услышали про Новые Палестины, не захотели они больше беглых учителей ловить, тоже задумались, как им дальше жить. И зря комиссар кричал, призывая их бдительности и дисциплине, и размахивая большим маузером, все равно красноармейцы долго думали над свою судьбой и жизнью. А когда комиссар стал уже расстрелом всем угрожать, один из красноармейцев взял да и пульнул ему в ногу, чтобы не вопил и не мешал думать о будущем. Комиссар свалился с коня и жалобно матерился, но на него уж не обращали внимания. Тогда он хотел снова выстрелить из маузера, но приклад у маузера был тяжелый, и неудобно было комиссару лежа стрелять. Поэтому положил он маузер у себя под боком и задумался о боли в раненой ноге. А тем временем строители подсказали красноармейцам, как правильно все разрешить, и те тоже провели голосование, в котором только один комиссар не участвовал. И тоже все были за. А значит, сразу же они присоединились к хвосту идущих и стали как бы охраной всего шествия. Один только красноармеец отстал на минуту, спрыгнул с коня, перевязал комиссару ногу, чтобы кровь зря не лилась, и снова на коня вскочил, чтобы догнать идущих к справедливости. Так вот и получилось, будто целый народ в Новые Палестины шел. И крестьяне... И плотники, и Красная Армия, и ангел, и сельская учительница, светловолосая девчушка, которой ангел помогал нести тяжелую стопку книжек, и главный дезертир, и, конечно, Архипка Степан, которому всеми воздавалось столько уважения, что он не только потолстел за это время, но и очень часто подвыпившим был. «Эй, ты!» «Ангел, подымайся!» — затормошил ангел за плечо главный дезертир. «Темнеет уже, идти будем!»